Человек умерший есть существо живое. Бог несть Бог мертвых, но живых всибо тому живи суть. Душа его невидимо витает у тела и в местах, где любила пребывать. Ежели она умерла во грехах, то не может помочь себе избавиться от уз их и крепко нуждается в молитвах живых людей, особенно церкви, святейшей невесты Христовой. Итак, будем молиться за умерших искренно. Это великое благодеяние им больше, чем благодеяние живым.